Глава 8. Артём сжимает и разжимает кулаки. Он поворачивается ко мне, попутно доставая из кармана сотовый. На его лице снова маска из спокойствия и доброжелательности. «А что вы хотите?» спрашивает он, показывая, что готов записать мои пожелания в телефон. «Что я хочу? По-настоящему?» «Ознакомиться с папкой с моим именем, которую вы уже передали охране. Теперь я понимаю, почему было так много машин сопровождения. Целый кортеж, чтобы довести тайны моего фиктивного мужа в целости и сохранности, ведь они касаются самого чертова. Лавров вел его дела, так что в тех папках полно грязных страниц». «Конечно, это нельзя». Я взмахиваю ладонью, когда Артём уже хочет развернуться и пойти в дом. «Я могу решать только всякие глупости. Сделать заказ на обед или попросить привезти любимые духи. Кстати, а где мои вещи? Мне привезли в отель сумку из моей квартиры». «Их взяли. Они будут в вашей спальне». «У меня будет своя спальня?» «Да». Артём устало кивает. «Ее вы тоже можете выбрать. Есть с видом на лес или на внутренний двор. И вроде бы должна быть с выходом на террасу, если я ничего не путаю. В этом доме шикарная терраса со стороны восхода». Он на пару секунд отвлекается на охранника, обмениваясь с ним какими-то знаками, а потом возвращается ко мне. «Господин Чертов скоро приедет. Может, пока посмотрите дом?» Мне хочется принять душ с дороги. Чувствую, что начинаю успокаиваться, но освежиться все равно не помешает. Я всегда лучше думаю после душа. А сейчас я впервые ощущаю, что, наконец, принимаю происходящее как факт. Страх отступает, как и детское желание зажмуриться и дождаться, когда проблема исчезнет сама собой. Нет, чуда не произойдет. Придется выбираться собственными силами. И надо хорошенько оценить свое положение. Тут можно так нарваться на эмоциях, что потом костей не соберешь. Тем более, Чертов скоро приедет. Поэтому я бросаю пререкаться с Артемом и иду в дом. А там прямиком в спальню, которую выбрала охрана. Мои вещи лежат на кремовом диване, на который падает солнечный свет с балкона. Кажется, это та самая шикарная терраса, разрекламированная Артемом. Но мне сейчас не до красот. Я нахожу свою домашнюю одежду, ставлю ноутбук на зарядку и заглядываю в ванную комнату. Провожу в ней минут 10, половину из которых трачу на этикетки на французском языке. На полках нет ни одного средства с кириллицей. Приходится доверять интуиции, которая решает, что розовая бутылочка – это шампунь, а изогнутая – кондиционер. «Ой!» Выдыхаю от неожиданности, когда возвращаюсь в спальню. Женщина в фартуке служанки смущается из-за моей реакции и опускает глаза на пол. «Я перестелила белье», — сообщает она тихим голосом. «Рядом с кроватью есть телефон для связи с персоналом. Если что-то понадобится, вам сразу помогут, я или моя помощница». «Как в отеле». «Что?» «Ничего». Мне становится неловко, потому что она разговаривает со мной как с госпожой и даже как будто опасается меня. «Все чудесно, и мне ничего не нужно». «Хорошо». Она кивает. «Я могу идти?» «Да, конечно. Хотя минутку. В доме есть интернет?» «К сожалению, нет». Виновато произносит служанка. «Какая-то неполадка. Отключили сегодня утром». «Ясно. Необходимость в ноутбуке отпадает, а сотовая здесь не ловит. Я проверила еще при входе в особняк». Артем лишь пожал плечами, сославшись на глухую местность. Но зато воздух хороший. Читалось в его хитрых глазах. Я отпускаю женщину, а потом бесцельно кружу по комнате. Ноутбук горит зеленым огоньком, подсказывая, что батарейка уже полная, и сейчас это выглядит как форменная насмешка. «Быстро подсуетились!» Произношу в сердцах. «Сперва вот тебе и телефон, и компьютер, и вообще погости в центре родного города». Но стоило выступить для журналистов, так все отобрали и закрыли в глуши. Гадкое чувство, что меня использовали и обвели вокруг пальца, царапает нутро. Я прочитала по бумажке все, что было нужно чертову, и теперь со мной можно обращаться как угодно, так? Зачем тогда тратиться на огромный особняк? Запер бы в чулане, чего шиковать? Я срываю с крючка вязаную кофту, которая одиноко висит в шкафу, и иду вниз. Поворачиваю к большой арке, откуда идет приглушенный звук. Похоже на разговор. Слышно сразу несколько мужских голосов. Я хочу найти Артема, и поэтому без раздумий вхожу в кухню. Только вот удается сделать всего шаг внутрь. Тело инстинктивно тормозит. И дело не в трех охранниках, которые стоят по разные стороны комнаты. Дело в чертове. Он тоже здесь. Ему удается отдать приказ одним жестом. Охранники испаряются за мгновение, и я остаюсь в комнате с ним наедине. Чтобы хоть как-то успокоиться, я разглядываю одежду чертова. Он явно любит шелковые рубашки темных цветов. В первую встречу на нем была синяя, а сейчас темно-оливковая. Она подчеркивает миндальный оттенок его кожи, под которой проступают мускулы, когда он напрягает руки. Чертов отводит стакан с янтарной жидкостью дальше от края и поворачивается ко мне корпусом. Я замечаю, что поменялась не только рубашка. Такое ощущение, что чертов сменил весь костюм. Его движение, взгляд, аура — все другое, насыщеннее и острее. «Ты хорошо справилась на пресс-конференции», — замечает он. И голос грубее. «Запись уже опубликовали?» Чертов кивает. Он проводит широкой ладонью по столешнице, а потом отходит от нее и направляется ко мне уверенным шагом. А моя впечатлительность сходит с ума. Мне кажется, что в воздухе что-то рвется. Наверное, это мои глупые надежды разлетаются в клочья. Я понимаю, что Чертов специально не пугал меня в отеле. Он сдерживался и знал, что меня скоро показывать журналистам, и поэтому не стоит доводить до слез. Наоборот, лучше успокоить. Он настолько опасный и искушенный игрок, что ему удалось приглушить свою харизму, которая сейчас играет исключительно черными гранями. От него буквально веет грехами. Ноты элитного парфюма ничего не могут поделать с ароматом темного прошлого, который исходит от него. «Кажется, на колени больше никто падать не будет». Я на нервах усмехаюсь и отступаю от него. «Я только сейчас начинаю понимать, что происходит». «Боже, ты и правда дьявол». В прожженных глазах чертова загорается что-то похожее на интерес. Словно он ожидал от меня чего угодно, но только не этих слов. «Ты ведь специально...» «А меня несет». Спросил о ссадинах. Позаботился и даже смотрел мягче. А теперь... Что теперь? Чертов подносит ладонь к манжету и расстегивает пуговицу. Он дает мне время на ответ. Только я, как идиотка, зачарованно слежу за его манипуляциями и пытаюсь понять, к чему он готовится, для чего закатывает рукава. «Ты другой», — выдыхаю. «И у меня больше нет связи с внешним миром. Меня привезли в богом забытое место и окружили толпой охранников». «Тебе лучше сесть», — неожиданно произносит чертов. «Что?» «Ты выглядишь как человек, который вот-вот рухнет в обморок. А я на прошлой неделе выбил плечо. Могу не успеть поймать». Я смотрю прямо ему в глаза и не могу понять, издевается он или нет. «Я не упаду». Чертов выдвигает стул и бросает на меня красноречивый взгляд. «Сядь», — приказывает он. Меня прошивает насквозь от его тона рабовладельца. Я машинально делаю шаг к стулу, но все же прихожу в себя. Пугаюсь не его, а того, как легко он умеет запугивать, подчинять. Буквально одна интонация в голосе, и в красках понимаешь, что ты пыль под его ногами. Я не успеваю сделать хоть что-то. Чертов обхватывает мое запястье и притягивает к себе. Я вдруг чувствую жар его сильного тела, но это длится всего мгновение. Мужчина перенаправляет меня на стул. Именно перенаправляет, не швыряет или бросает, но силой показывает мое место. «Я облегчу тебе задачу, Татьяна». Чертов упирается одной ладонью в спинку стула и наклоняется ко мне. «Я знаю, что ты всего лишь фиктивная жена. Лавров платил тебе, чтобы ты изображала...» «Я не брала его деньги». «Пусть не платил». Он усмехается, показывая, что ему плевать. «Ты страдала бесплатно». «У меня не было выбора». «Его и сейчас нет». Чертов подносит ладонь к моему лицу и отбрасывает прядку волос. «С другой стороны стола лежат бумаги, которые тебе показывал Артем. Дотянись до них и подпиши». «Нет тут ни миллиметра для сопротивления. Это каток, а не человек. Он дает мне всего ничего пространства, чтобы я могла подтянуть к себе бумаги, и неотрывно смотрит, как я ищу ладонью ручку. Я, наконец, обхватываю ее и делаю проклятые росчерки там, где показывает Чертов. Он не отходит от меня, и его опасная близость действует лучше всяких угроз. Тут подпишешь что угодно, и даже последнее отдашь». «Что-то еще?» Я до боли упираюсь в край стола, чтобы отодвинуться от Чертова как можно дальше. «Что от меня еще надо?» «Не задавать вопросы». «То есть я все-таки останусь в доме? Меня не отпустят?» Я запоздало прикусываю язык, и то на секунду. «Я не могу не задавать вопросов, я тогда свихнусь». Я отворачиваюсь от Чертова, чтобы заткнуться и привести дыхание в порядок. Он недолго стоит над душой, но все же отодвигается. Обходит стол и присаживается на него с другой стороны. Я слышу каждый его шорох, а хочу слышать только свой пульс. «Лавров трогал тебя?» — спрашивает он, хороня все мои попытки успокоиться. «Вы спали?» Я мотаю головой. «А кто-то из его парней?» «У тебя есть Родий. Допроси его. Я не хочу говорить об этом». «Родий мертв». «Что? Как?» Я смотрю на Чертова через плечо, а на его лице не дергается ни один мускул. С таким выражением можно о погоде беседовать. «Ты совсем не понимаешь, кто ты?» Чертов усмехается и заостряет взгляд, словно не верит мне и ищет второе дно в моих словах. «Ни одного предположения, почему Лавров выбрал тебя?» «Я случайно попалась ему на глаза. Он прилетал в Волгоград по делам, а моя знакомая отмечала день рождения в пафосном ресторане. Там он и заметил меня». «Это он так сказал?» «Меня вывели из того ресторана силой и посадили в его машину». «Что было в машине?» «Он приставал». Я ежусь. Смеялся и говорил, что как раз такая ему и нужна. Что мы будем отлично смотреться в кадре, что я почти так же хороша, как он. «Дальше». «Меня высадили около дома. Я подумала, что обошлось. Была мысль позвонить в полицию, ведь это неправильно. И даже номера его машины запомнила. Но я также запомнила, что машина очень крутая. Я побоялась связываться и решила просто забыть. А на следующий день у меня началась паранойя. Мне показалось, что под окнами дежурит внедорожник со странными мужчинами. Я так перенервничала, что осталась дома». «Не помогло?» «Не помогло. Ближе к ночи Лавров приехал снова. Он сразу сказал о браке. Почему-то был уверен, что я обрадуюсь и тут же соглашусь». «Но ты отказала». «Он взбесился. Я тогда по-настоящему испугалась, тем более он был не один. Он, как и вы, приходит с толпой в черных костюмах». Чертову явно не нравится сравнение с Лавровым. Ядовитая ухмылка застывает на его губах. Он уехал тогда. Наверное, сам понял, что может натворить бед на эмоциях. Он дал мне день на раздумья, а потом заявились его люди. Как раз тогда приехал Родий со своими парнями. Я нервно сглатываю. Я согласилась. Сказала, что подпишу брачный договор. «Лавров забрал тебя в Москву?» «Всего на неделю. Для официальных моментов. Потом я вернулась в родной город. Первое время за мной ездил черный внедорожник, но постепенно успокоилась. Но я все равно чувствовала, что Лавров следит за моей жизнью. Ему как-то удавалось создавать видимость, что я живу с ним в Москве, что мы нормальная семья. Я иногда присылала ему свежие фотографии или записывала сообщения, какие он просил. Иногда мы общались по видеосвязи, но редко. Обычно, когда он напивался. Он все грозился снова приехать или забрать меня окончательно в столицу».